Мы оказались в просторном зале, где стоял большой квадратный резной стол. Узор поверхности напоминал мне карту города с разделением на секторы. Я предполагаю, что там обозначены территории разных кланов. С каждой стороны стола сидели по 5 вампиров. Клан Тени с красными глазами сидели по левую сторону стола. Клан Черных Вдов с голубыми глазами сидели напротив них с правой стороны. Весь зал был наполнен тяжелой напряженной атмосферой. Вампиры смотрели друг на друга с недоверием и осторожностью. Хорст, Ника и я сидели молча, ожидая, что произойдет дальше. Глава клана Черных Вдов встала со своего места и начала говорить. Ее голос был властным и заполнял весь зал. Уважаемые члены кланов, мы собрались здесь по причине того, что с каждой стороны были отравлены тухлой кровью несколько вампиров. Да, наши кланы не союзники, и вряд ли это изменится, но мы не можем игнорировать убийство наших соклановцев. Эти трое, она указала на нас, собрали нас вместе, чтобы предоставить информацию и получить нашу помощь. Я даю им слово. Следом глава клана Тени кивнула и, глядя на нас, сказал: «Говорите, что вам известно. Мы рассказали про нападение на меня в парке черных капюшонов, которые называют себя Орденом Теней, про то, что в кафе Ники кто-то проник и выкрал всю кровь, про бар Дикий Пес, про слежку, похищение Хорста, а также про гоблина». Глава клана Тени встала и, смотря на меня, произнес: «Зачем ты нужен им?» «Я не знаю. Может, стоит свернуть ему голову или просто отдать его ордену в качестве презента и договоренности о нашем нейтралитете». Весь клан Тени встал из-за стола, смотря на меня. Я напрягся. В это время глава клана Черных Вдов ударила ладонью по столу. Звук разнесся по залу. «Этот особняк – нейтральная и безопасная территория. Здесь никто ни на кого не нападет. В противном случае на вас откроют охоту все существа и кланы». Вампиры клана Тени смотрели на своего главу. «Мы не будем помогать и вмешиваться. Если он окажется на нашей территории и из-за него возникнут проблемы, нас никто не удержит». «Это ваше право», – ответила глава клана Черных Вдов. Все встали из-за стола. Клан Тени направились к выходу. Черные вдовы тоже разошлись, кроме главы клана. «Вероника, мама». Я округлил глаза. «Ее мать, глава клана, тебе стоит уехать с нейтральной территории города, у меня нет там влияния, и ты должна вернуться в клан, ради своей же безопасности». «Мы это уже обсуждали, мой ответ по-прежнему нет, мне не интересны ваши сплетни, жизнь светского общества и вечные рамки, я не собираюсь соблазнять людей, превращая их в фанатиков, и кормиться ими, но я лишь хочу». «Нет, мам, тема закрыта. Орден Теней, клан Тени, звучит очень похоже, сам не заметил, как сказал это вслух, обратив на себя всеобщее внимание, перебив Нику. Вампиры гордые, даже такие падшие, как клан Тени, вряд ли будут подчиняться чужакам. Если там и есть вампиры, то только одиночки без клана», — ответила мать Ники. Ника продолжила: «Мам, я понимаю твои опасения, но не собираюсь менять свои принципы и становиться частью клана». «Хорошо, я уважаю твой выбор, но помни, что у тебя есть семья, и ты всегда можешь рассчитывать на нашу поддержку». Они обнялись, один вампир подошел к матери Ники и что-то прошептал ей на ухо. «Дорогая, прости, мы не можем решать следующие вопросы в этом месте, вы поедете с нами в наш особняк. Боюсь, я должна настоять». Ника взяла меня за руку. В этот момент нас начали окружать несколько вампиров. «Я правильно тебя поняла, что ты настаиваешь на моем возвращении?» «Нет, как я уже сказала, я уважаю твой выбор, но здесь нейтральная территория, а у меня есть информация, которую я могу тебе дать. Я отпущу вас, даю слово». Мы направились к выходу, нас окружили четверо вампиров, они работали по протоколу охраны. На территории нас ждали те же три Ауди и один Гелендваген. Когда мы добрались до особняка Черных Вдов и заехали на охраняемую территорию, нас проводили в правое крыло. У входа стояла машина и здоровый как шкаф вампир в брюках, белой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей, с закатанными рукавами, классической жилетке, с короткой прической. Он открыл багажник и вытащил кого-то брыкающегося и связанного с мешком на голове. Затащив пленника в помещение, снял мешок и бросили на пол. «Кто это?» – спросила Ника. «Вампир-одиночка, точнее, когда-то он был вампиром, сейчас очень сложно сказать», – ответил этот бугай. «Кожа этого существа была иссиня-черная, глаза полностью черные, включая белки, длинные когти, вампирские клыки, порезы и царапины источали черную кровь». Он рычал, изо рта текли слюни, как у бешеной собаки. Вампир достал из кармана вакуумный пакет, такие выпускают с клонированной кровью. Видите место спайки на пакете? Не заводская пайка, значит, содержимое менялось, и это пытались скрыть. На нашем пакете с тухлой кровью было так же. Бугай достал из кармана складный нож и разрезал пакет, из него вытекла протухшая кровь с ошметками. Эта тварь на полу тут же начала брыкаться, доползая до лужи и слизывая тухлую кровь с пола. Мать Ники обняла ее за плечо и направила нас на улицу, закрыв за собой дверь. Вам не стоит видеть то, что произойдет дальше. Этот пакет и другой были при нем, когда его поймали наши патрули. Мы провели анализ крови. Она не просто испорчена, она видоизменена. При помощи химии это невозможно. Вероятнее всего была задействована магия. Среди трупов вампиров мы находили пустые пакеты с остатками этой крови. Кто-то погибает после нее, кого-то она превращает в этих монстров. Если Орден Теней создает бесконтрольных существ, то только с целью создания хаоса. Да, если создать хаос в городе, то внимание всех кланов и прочих существ переключится на монстров, и власть можно захватить очень быстро. Поэтому я прошу вас, смотрите, что вы пьете. Ника и Хорст переглянулись и кивнули. А теперь мои люди отвезут вас. Мы втроем направились к машинам. Обсудим все в кафе, предложил Хорст. После сегодняшнего не мешало бы расслабиться. Может, в оазис? Никто не стал возражать. Жертва – охотник. В клубе было достаточно много существ. Мы заняли угловой столик в тени, где не было лишних ушей. К нам сразу подошла официантка, блондинка с кошачьими глазами. После такого количества вампиров я был рад увидеть хоть какое-то другое существо. Закажите что-то сразу, стресса нам сегодня было достаточно, потягивать коктейли никто не собирался. Бутылку хорошей текилы, соль и нарезку лайма. Я посмотрел на Нику и Хорста, они кивнули. Ника прижалась ко мне, и я ее обнял, официантка отправилась за нашим заказом. Так что будем делать, спросил Хорст. Нам нужно сменить роль, нас постоянно пасут. Пора заманить их в ловушку. Не думаю, что они слепо последуют нашему плану. Да, поэтому нам нужно пустить слух среди черных капюшонов, который их заинтересует и заставит действовать активно и не раздумывая. Рискованно, но как ты хочешь пустить среди них слух и какой? Спросил Хорст. По данным, которые мы имеем, среди ордена есть маги. Скажите, слышали вы о каких-либо артефактах, способных усиливать магию и силу самого мага? Ден, это же просто мифы, с улыбкой сказала Ника, продолжая нежиться у меня на груди. Если миф, значит, о нем слышали многие, но не стоит отрицать их существование. Пустим слух о том, что у меня есть такой артефакт. После того случая в лесу они с легкостью могут поверить в это. Разумно, но очень опасно, мы не знаем, какие силы они отправят за тобой. Да и как ты собираешься пустить этот слух? Официантка принесла три шота, тарелку с нарезкой лайма и солонку. Я попросил еще один шот, официантка кивнула. На поясе у нее висел подсумок, в котором находились несколько шотов, солонок и еще что-то. Когда официантка ушла, Ника и Хорст посмотрели на меня, и Ника спросила. Мы ждем еще кого-то, а это, моя дорогая, для слухов. Я указал пальцем на танцпол, где в глупых движениях скакал наш гоблин, безуспешно пытаясь клеиться ко всем особям женского пола. Хорст улыбнулся, разлил текилу в три шота, мы насыпали соль на запястье руки, и перед тем, как выпить, я произнес тост за то, чтобы жертва стала охотником. Мы еще выпили по паре тройки шотов, общаясь и наблюдая за нашим гоблином, пока на танцпол не вышла габаритная мадам-оборотень, высматривающая себе жертву, может на ночь, а может и на ужин. Сложно сказать, с учетом ее габаритов, в еде она неприхотлива, так что сожрет этого гоблина за милую душу. Надо спасать зеленого и приступать к слухам, иначе весь план провалится. Да и у нас к нему вопросы остались. Я встал из-за стола, пытаясь опередить эту мадам и увести гоблина. Подошел, слегка взял его за ухо и повел к нашему столу. Гоблин забрыкался, увидел меня и напрягся. «Расслабься, пойдем выпьем с нами». Я не сомневался, что он не откажется от халявной выпивки. Он улыбнулся, зуб, видимо, врос, но бить повторно не стоит. Хорт налил 4 шота. «Как дела, зеленый, есть что-нибудь для нас?» «Пока нет, как что-то будет, скажу», уже не шепелявя произнес гоблин. «Мы выпили, и я не зеленый. Меня зовут Вовка, но друзья зовут Зик». Я понял, что дело пойдет в нужном направлении, и кивнул Хорсту. Он повторил. После двух шотов гоблин расслабился и сам начал трепать языком, оставалось только задавать ему наводящие вопросы и подливать текилу. Я вообще не хотел на них работать, но они меня заставили. И как же, ночью я залез на промзону, на складах всегда можно чем-нибудь поживиться. Когда я вскрыл замок и тащил медные кабели, меня заметили. Я бы убежал, да запнулся о кабель, и меня поймали, избили, спрашивали, что я тут делаю и что видел. Я кивнул Харсту, мы снова все выпили. Так, а ты видел что-нибудь? Нет. Когда я залез на промзону, сразу направился в первый склад, другие даже не посмотрел. Думал, как стаскаю всю медь, вернусь и на те склады. Но они несколько раз спрашивали, что я видел, и больно били, правда, не по лицу, как этот, сказал Зик, указывая пальцем на Харста. А что было потом? Потом они заперли меня без еды и воды. На следующий вечер мне дали выбор, работать на них или умереть. А я не хочу умирать. Гоблин пододвинул свой шот к Харсту. Мы снова выпили, глаза нашего продажного Зига начали косить. И что было дальше? Они сказали мне, что нужно вскрыть замок сегодня ночью в том кафе, где вы меня поймали. Тогда меня накормят и дадут одежду. Так и было. Мы приехали ночью, я вскрыл замок, один в капюшоне зашел. Меня отвели обратно в машину, он вынес что-то оттуда, хотя награбленное должно быть моим. Зик ударил маленьким кулаком по столу. Скажи, Зик, у них же есть маги, у этих магов тоже есть артефакт, как у меня, который усиливает многократно силу мага и делает его практически всемогущим. У гоблина загорелись глаза от интереса. Отлично, зерно посеяно, осталось дать ему прорасти. Зик, мне нужно, чтобы ты узнал, есть ли у них такой же артефакт. Я кивнул Харсту, и мы все снова выпили. Текила была уже и нам в голову. Гоблин пытался узнать, что у меня за артефакт, хотел посмотреть. Пришлось отвлечь его, сменив тему, и залить в него еще пару шотов текилы. Дальше он рассказывал про тяжелое детство, как над ним издевались в школе из-за того, что он маленький и слабый. В общем, я не выдержал, проявлять агрессию здесь запрещено. Я подошел к бару и окликнул бармена. «Сделай какой-нибудь убойный коктейль, чтобы выпил и отключился», но память на утро не потерял. Бармен кивнул, налил несколько напитков в шейкер, добавил пару капель какой-то настойки, смешал все и подал в бокале с зонтиком и трубочкой. Выглядел коктейль ярким и достаточно освежающим. Пьется как сок, с привкусом легкого алкоголя, но с ног свалит любого и быстро. «Спасибо, сколько с меня?» 500. Я положил 1000 в знак благодарности и направился к столику. Все мы были порядком под шафе. Ника решила, что коктейль для нее, и пошла ко мне навстречу. Это для нашего друга, а то он не заткнется. Когда он вырубится, давай потанцуем. Я улыбнулся и кивнул. Ника поцеловала меня и нежно прикусила мне губу. Эй, дружище, обратился я к Зигу. Кажется, текила сильно бьет тебе в голову. Выпей, это приведет тебя в чувство, и мы продолжим наше общение. Гоблин с удовольствием втянул коктейль через трубочку и поставил пустой стакан на стол. Ик, так, о чем я говорил? Не договорив, он рухнул на пол. Наконец-то, я уже думал, он никогда не заткнется, сказал Хорст. В клубе заиграл медляк, и Ника потащила меня танцевать. Сложно сказать, что мы делали больше, танцевали или целовались. После танца мы сели за стол. Всю бутылку текилы мы приговорили еще когда спаивали гоблина. «Пожалуй, я пойду», — сказал Хорст. «Ну что, пойдем тоже. Давай еще посидим». Я не мог отказать Нике, глядя в ее голубые светящиеся глаза. Мы попрощались с Хорстом. Я рассчитался с официанткой за прошлый заказ. Гоблина под столом никто не замечал, и мы перебрались к бару. Выпили по паре коктейлей и говорили обо всем, так как язык уже был развязан. Я рассказал ей, что давно испытывал симпатию к ней. Как оказалось, это было взаимно, но из-за прежней разницы между нашим мировоззрением, все попытки пресекались на корню. «Давай возьмем бутылку вина и прогуляемся», — предложила Ника. «Чувствуется, завтра мы пожалеем о таком решении, и нам будет очень плохо». Ника приблизилась ко мне и прошептав, «Это будет завтра», нежно провела кончиком языка по контуру уха. «Ну как тут откажешь?» На баре нам открыли бутылку красного вина, я расплатился, и мы пошли гулять в сторону кафе. Шли мы достаточно весело, я шутил, Ника смеялась, ее завораживающий игривый смех и голубые глаза сводили меня с ума. По дороге мы распивали вино и уже прошли мимо кафе, оставалось еще полбутылки, и я предложил продолжить у меня. Мы поднялись, на кухне я достал бокал и разлил вино, Ника сделала глоток и начала меня целовать, выпихивая из кухни в направлении комнаты. Я сел на кровать, не прекращая поцелуй, мы начали раздевать друг друга. О боги, ее тело прекрасно, спортивная фигура, упругая грудь не меньше третьего размера. Мы тонули в объятиях, наслаждаясь друг другом. Это была лучшая ночь в моей жизни. Проснулся часов в 10 утра с головной болью, в постели Ники не было. Я по привычке вышел на кухню щелкнуть чайник. Ника стояла у плиты и готовила завтрак. Видеть женщину на моей кухне и в моей футболке было непривычно, но приятно. Я обнял ее сзади и поцеловал в темечко. «Доброе утро, милый. Как ты себя чувствуешь?» «Не очень». «Ничего, бодрящий душ и хороший завтрак быстро тебя поставит на ноги. Ты же не против, что я тут похозяйничала?» «Конечно нет». Я еще раз поцеловал ее в темечко и отправился принимать душ. «Алкоголь, конечно, зло, особенно в таком количестве. Вампирам хорошо, у них нет такого похмелья». Когда я вернулся на кухню, завтрак уже стоял на столе. Ника обняла меня и поцеловала. «Надеюсь, ты не жалеешь о вчерашнем?» «Нет, я лишь надеюсь, что это не в последний раз». Она улыбнулась. «Налетай, а то остынет». На столе стоял омлет с грибами и кофе. Не думал, что вампиры так вкусно готовят. Что мы будем делать с орденом, когда Зик распустит слух о мифическом амулете? Не знаю, их нужно увести из людного места и быть готовыми ко всему. Я не знаю, кого и в каком количестве они отправят за мной. Я бы не хотел впутывать тебя в это, когда все начнется. Я уже впутана и не оставлю тебя одного с этими капюшонами, кем бы они ни были. Ника разозлилась. Ее глаза загорелись ярким голубым цветом. «Я всего лишь переживаю за тебя. И что ты мне предлагаешь? Чтобы я отсиживалась где-то, пока тебе грозит опасность? Нет, я буду рядом. Я понял, что спорить бесполезно. Мы можем заманить их на территорию твоей матери, они окажут поддержку. Нет, моя мать непростая, она выставит условия, которые я не захочу принимать. Тогда, может, заманим их в лес, туда, где все началось. Можно попробовать». «Как думаешь, Зик уже доложил им?» «Вряд ли, но рисковать не стоит. Я позвонил Харсту. Доброе утро. Сегодня мы заманим их в лес, на ту поляну. Нужно, чтобы ты заранее приготовил веревки и тряпки, чтобы заткнуть рты. Сколько их будет и кто они, мы не знаем, так что лучше взять с запасом. И еще возьми пару арматур, мало ли, отбиваться придется серьезно». «Хорошо, все спрятать в лесу?» «Да, но будь осторожен. Не дай схватить себя и не раскрой нас. Знаю, как будет готово, я напишу, пока не выходи из дома и сообщи обо всем Нике». Договорились. Мы ждали сообщения от Харста, обдумывая различные варианты развития событий. Когда мы поймаем их, что будем делать, где выбивать информацию, и что делать после? Ну, с этим, я думаю, мама сможет помочь. Клан не прощает убийство своих, а как же ее условия? Не в этом случае, это не ее территория. Да и мы отдадим их уже упакованными. Значит, так и поступим. Под окнами кто-то начал скандалить. Выглянув в окно, я увидел, как там орет дед с нашего подъезда, на его место припарковались. Сколько я тут живу, он всегда ставит машину на одно и то же место, и никто из соседей не смел его занять. Они здесь, собирайся. Я быстро напечатал сообщение Харсту. Охота начинается, поторопись. Принял. Мы быстро собрались с Никой. Перед выходом я посмотрел в окно, машину отогнали на другое место, возле подъезда стояли четверо в черных капюшонах, три амбала и один среднего телосложения. На всякий случай, посмотрев в глазок, убедился, что на лестничной площадке никого нет. Что будем делать? Идти на рожон нельзя. У нас сплошной чердак, мы выйдем с крайнего подъезда дома. Я протягивал себе нормальный интернет-кабель в квартиру. Все чердаки в нашем доме не заперты. Мы тихо поднялись по лестнице на 9-й этаж и через чердак прошли 4 подъезда. Они должны нас заметить. Улица людная, они не посмеют что-то предпринять в открытую. Сказал я Нике и свистнул. Отлично, теперь идем. Один из них сел в машину, а трое пошли за нами, держа дистанцию. Мы вели их к парку. В это время Ника отправила сообщение Харсту с просьбой очень сильно ускориться. Я повернул голову, чтобы убедиться, что все идет как нужно, машина ехала, а трое продолжали идти. Собрав энергию, я разрезал колесо, водитель припарковал машину и присоединился к остальным. Отлично. Пустой черный тонированный джип возле парка привлечет лишнее внимание, а это нам не нужно. Ника улыбнулась, нам осталось недолго, они ускорили шаг, мы тоже. Дойдя до парка, я обернулся, расстояние между нами было 20 метров, я сказал шепотом: «На поляне встань за мной». «Поняла», Ника кивнула, мы свернули на тропу парка и побежали к поляне, они побежали следом. Добравшись до места, я развернулся и швырнул преследователей сильным потоком энергии. Трое амбалов влетели в деревья, потеряв сознание, но четверной, среднего телосложения, прикрылся магией. «Надо взять на заметку такой способ защиты», — подумал я. Как оказалось, это пригодилось мне практически сразу. Я закрывал себя, Ника стояла у меня за спиной. Первый щит был сделан не лучшим образом, ноги подкосились, и я почувствовал сильный удар в область ребер с правой стороны. От боли в глазах поплыло, я попытался встать и еще раз поставить щит, пока он не нанес следующий удар. Исправив предыдущие ошибки в защите, я почувствовал еще один удар, возможно, удар он сильнее, но перед тем, как потерять сознание в расплывающейся картинке перед глазами, я увидел, как Хорст выбежал на поляну и ударил мага арматурой по голове. Дин. Я открыл глаза, фокусируя зрение. Я так испугалась, что он убил тебя. Хорошо, что Хорст подоспел вовремя. Я вытер слезы с ее щеки. Все хорошо. Я сидел на земле, облокотившись на дерево. Ника и Хорст к тому моменту уже собрали в кучу эту четверку, связав всех по рукам и ногам. Надо как-то обезвредить мага, он сильнее меня, если очнется, я вряд ли справлюсь. Это я беру на себя, сказал Хорст. Из рюкзака он достал шприцы и какой-то флакон. Что это? Один химический препарат, парализует все двигательные функции в теле на 20-25 часов, в зависимости от телосложения, но говорить они смогут. От этих амбалов, я думаю, смысла не будет, а вот мага нужно обыскать и допросить. Хорст вколол им раствор. Допрос с пристрастием. Алла, мам, дорогая, что-то случилось. У нас есть для тебя кое-что, и нам нужна небольшая помощь. Продолжай. Ника кратко рассказала, что мы сделали, о том, что мы готовы отдать 3 амбалов из ордена, и попросила подкинуть нас до кафе с 4-м пленником. Надо обыскать их, пока они без сознания, сказал Хорст. У 3 амбалов мы нашли пакеты с испорченной кровью и всякую бесполезную для нас мелочь. Когда мы начали обыскивать мага, он очнулся и замычал. В этот момент Ника осматривала внутренние карманы его куртки. От неожиданности она испугалась, вскрикнула и ударила его в голову. «Скотина! Да я тебя!» Ника полетела на него с кулаками. Хотя ему хватило и одного удара, чтобы вернуться в прежнее состояние, мне пришлось оттаскивать ее. «Успокойся, ты же убьешь его!» Я прижал ее к себе. «Он чуть не убил тебя и напугал меня, я не ожидала, что он начнется. Все, я успокоилась, отпусти». Мы продолжили обыск. Похоже, ничего интересного. Ключи от машины, мелочи вот это. Ника в руках держала какой-то металлический куб, примерно 2 на 2 сантиметра. Я сразу почувствовал, что от него исходит сильная энергия. Когда я взял его в руки, энергия начала перетекать в меня, вся усталость и истощенность пропала в один момент. «Ты ничего не почувствовала, когда держала его?» «Нет, но, судя по всему, ты что-то чувствуешь». «Да, в этом кубе энергия. Она перетекла в меня, но в нем осталось еще немного». «Значит, артефакты, не миф», — сказал Хорст. «Дождемся вампиров из клана Черных Вдов и допросим его уже в кафе». Спустя 15 минут у Ники зазвонил телефон, она ответила и сказала, что сейчас подойдем. «Ден, пойдем, встретим клан». Я кивнул, мы вышли на тропу у входа в парк. Там стояли 4 здоровых вампиров и 1 худощавый мужчина, лет 40, с неопрятной бородой и прической, одетый скромно в синие джинсы, старые потертые ботинки и клетчатую рубашку, больше похожий на работника пилорамы. Когда мы отвели их на поляну, 3 вампиров закинули себе на плечи по 1 амбалу из ордена, надев им мешки на голову, 4-й взял мага в охапку. Мы вышли к машинам, 3-х закинули в микроавтобус, нашего пленника в багажник Ауди, и мы отправились в кафе, чтобы допросить мага, когда он придет в себя. Мы прибыли в кафе. Перед выходом из машины один из вампиров вышел и осмотрелся, после чего Ника открыла кафе, и туда занесли бессознательное тело мага. «Спасибо, дальше мы сами», — сказала Ника. «Нет, мне приказано присутствовать при допросе и оказать вам содействие», — сказал вампир. «А вы у нас кто?» — обратилась Ника ко второму, так как его глаза говорили о том, что он не человек. «Твоя мать отправила меня к вам, я обладаю некими магическими способностями, было время, когда я еще не владел своей силой, как сейчас, и твоя мать спасла меня от шайки пьяных оборотней, пришло время вернуть долг. Я подошел к Нике. Пусть останутся, да и он может быть более сговорчивым при виде этого громилы. Мы посадили мага на стул и привязали так же, как в прошлый раз был связан Зик. Ника попросила наших гостей проследовать в лаунж-зону и принялась делать всем кофе. Надо выяснить, что это за куб, зачем они травят вампиров, превращая в диких монстров, и почему хотят убить тебя, сказал Хорст. Согласна, сказала Ника, ставя чашки с кофе на стол. Мы сделали несколько глотков. В это время наш пленник стал приходить в себя. Он запаниковал от того, что не мог пошевелиться. «Что ты со мной сделал?» – вскрикнул пленник. «Ничего особенного, но вопросы здесь задаем мы. И мы хотим знать, зачем ты и те амбалы следили за нами. Я ничего не скажу. Парни, он очнулся!» – крикнула Ника. В зал вошли двое гостей. Наш пленник занервничал. «Может, начнешь говорить? Я ничего не знаю. Я всего лишь выполняю приказы. Кто отдал вам приказ? Кто стоит за всем этим?» — настойчиво спросила Ника. «Я не могу сказать, они убьют меня. Их здесь нет, а мы здесь. И не думай, что твоя участь будет лучше, если ты откажешься содействовать». Громила-вампир подошел, взял мага за плечи и поднял вместе со стулом так, чтобы его голова была напротив головы пленника. «Говори, или я лично оторву тебе голову и выпью тебя до капли». Он сжал его за плечи так, что по комнате раздался хруст костей, пленник даже не пикнул. «Поставь его, он сейчас не чувствует боли», — сказал Хорст. Тишина поглотила комнату на несколько минут. Пока он парализован, он не несет угрозы, но также не чувствует боли, а добровольно рассказывать он не хочет. «Что же нам с тобой делать?» — спросила Ника. «Отдайте мне амулет с накопительным кубом и отпустите», — с улыбкой произнес маг. «Значит, куб накапливает энергию, отлично. Что еще нам расскажешь?» «Ничего». Одного из наших гостей начало это раздражать, и он положил руку на голову пленника и пустил потоки энергии, словно разряд тока, как мне показалось. Пленник закричал от боли, из его носа потекла кровь. «Кто дал вам приказ? Кто стоит за всем этим? Зачем мы вам?» «Ничего не скажу». Наш гость сжал кулак, и пленник закричал. «А-а-а-а-а!» Я продолжил допрос. «Кто дал вам приказ? Кто стоит за всем этим? Зачем мы вам?» «Хватит, хватит, отвечай на вопросы. Приказ шел от главы ордена, я не знаю, кто он. Нас обучают и дают задания на промзоне, я больше ничего не знаю. Подумай еще раз», — вмешался наш гость. «А-а-а-а-а! Зачем вам это? У всех свои цели, кто-то хочет власти и смены установленного порядка, кто-то денег, а такие как я, силы. До вступления в орден я практически не умел управлять энергией. Что это?» Я показал ему куб. «Это накопитель энергии, артефакт, который позволяет использовать энергию, скопленную в нем. Мне дали его в ордене, когда отправили за тобой. Зачем я им нужен? Я не знаю. А-а-а-а. Я говорю правду. Я не знаю. Нам приказали найти тебя, забрать артефакт и привести живым. То есть смерти они моей не хотят? Нет, главная задача – привести живым. Зачем вам испорченная кровь? Это эксперимент. Вампир держит под контролем практически весь город. Если их превратить в бешеных монстров, начнется хаос, и мы сможем захватить власть, после чего распространить ее дальше. В ордене есть еще кубы или прочие артефакты? Я не знаю. До получения куба я считал их существование мифом. Сколько магов в ордене? Я встречал 8, но может быть больше. Тебе есть, что сказать нам еще? Я все сказал, больше я ничего не знаю. Мы втроем зашли в лаунж-зону. Думаете, он все рассказал? Спросил Хорст. Если наш друг продолжит воздействовать на него, он погибнет. Нам надо решить, что с ним делать, и обдумать всю информацию. Передадим его клану, пусть они разбираются. Может, у них получится вытянуть из него что-то еще. Мы все согласились с этим, и когда вышли, в зал Ника сказала: «Можете забрать его, он ваш». Громила кивнули, отвязал мага от стула, предварительно вырубив его, надел мешок на голову и вынес из кафе. «Случайный учитель и сокращение. Кто вы?» — спросил я мага, который тоже собирался уйти. «Меня зовут Анатолий». «Постойте, не уходите. Как вы это сделали с ним? Ты спрашиваешь, как я проник энергией к нему в голову?» «Да, я недавно обрел силы, но о таком я даже думать не мог. Силы нельзя обрести, с ними рождаешься. У кого-то они проявляются в раннем детстве, кому-то нужно пережить стресс, чтобы высвободить их, как это было у меня и, судя по всему, у тебя. Как вы научились ей управлять? Ника сделала кофе для всех нас. Извините, что вмешиваюсь, не хотите ли вы кофе? Разумеется, за счет заведения. Анатолий кивнул. Ника поставила две чашки кофе на стол. Себе с Харстом она налила кровь из белых вакуумных пакетов в непрозрачные стаканы с трубочкой. Свой дар я открыл в 20 лет, в не лучшей ситуации, как ты понимаешь, у меня было достаточно времени, чтобы чему-то научиться самому или найти тех, кто научит тем техникам, которые я не мог освоить самостоятельно. Вы можете научить меня, зачем мне это? А как же долг моей матери? Вмешалась Ника. Сегодня она попросила меня вам помочь, так как знала, что возможно вам придется столкнуться с магами. Я помог, мой долг уплачен. Но разве вас не волнует то, что происходит у нас в городе? Если Орден Теней захватит власть, то по улицам будут бегать бешеные монстры и нападать на всех. Разве вы готовы это терпеть? А если они придут за вами и захотят убить? Это вряд ли, меня практически невозможно отследить, но ты права, мне не хочется видеть бардак на улице и особенно бешеных монстров. Тогда что вы хотите за свое обучение? Я встречал кубы накопления, но они недолговечны, я научу тебя всему, что знаю, в обмен на куб, и ты будешь у меня в долгу. Согласен, не раздумывая ответил я. Анатолий достал из кармана предмет, похожий на небольшую плоскую шкатулку. Что это? Вексель, мы заключим магический контракт. Условие будет следующим. Ты отдашь мне куб, я обучу тебя, но когда мне потребуется помощь, ты не вправе будешь мне отказать. Договорились. Он открыл шкатулку, приложил к ней палец, я сделал то же самое. Шкатулка начала светиться голубым светом. Анатолий проговорил условия нашего договора, я подтвердил, свет в шкатулке погас, а на местах, где были наши пальцы, проявились какие-то руны. Я достал куб и передал Анатолию, он вынул ручку из переднего кармана рубашки и на салфетке записал свой номер телефона и адрес. Завтра в 9 утра я жду тебя там. Мы пожали руки, я встал, чтобы проводить нашего гостя, и схватился за ребра с правой стороны. В глазах потемнело, сквозь боль я довел его до двери и открыл замок. «Я тоже, пожалуй, пойду», — сказал Хорст. Когда мы попрощались, и Хорст ушел, Ника подошла ко мне, в ее глазах читалось беспокойство. «Милый, что с тобой? Тебе больно? Все хорошо? Неправда? Покажи мне». Я снял футболку, правый бок был сине-черным от удара мага, она прощупала ребра, от боли я чуть не потерял сознание. «Ребра не сломаны, возможно, трещины и однозначно сильный ушиб, тебе нужно обратиться к врачу. Все в порядке, единственное, что мне нужно, это немного отдыха, и ты рядом». Ника улыбнулась и я продолжил. «Мне кажется, хватит на сегодня решений проблем, у тебя нет никаких планов?» «Нет, я вся твоя». Я улыбнулся и обнял ее. «Тогда, может, просто поваляемся сегодня и посмотрим кино, я не против». Ника забросила несколько пакетов с кровью себе в сумку, и мы направились ко мне. По пути никакой слежки не было, возле дома тоже. Хороший знак, нас не пасут, может, вечер пройдет спокойно. Надеюсь на это. Мы поднялись на лестничную площадку, дверь моей квартиры была приоткрыта. Мы забыли закрыть дверь, нет, это исключено. Я прислушался, шорохов в квартире не было. Мы осторожно вошли в прихожую и, убедившись, что в ней никого нет, стали проверять одно помещение за другим. Было ясно, что здесь что-то искали. Все было перевернуто, вещи из шкафов разбросаны. Открыв дверь во вторую комнату, которую я оборудовал в качестве кабинета и гостевой спальни, мы увидели, что на стуле без сознания был привязан избитый Зик. Этого еще не хватало. Я спешно проверил пульс, он был жив, мы с Никой выдохнули. Я отвязал его и положил на диван. Ника принесла стакан воды и брызнула ему в лицо, не успел он открыть глаза, как заверещал. «Не бейте, не бейте, я больше ничего не знаю. Зик, успокойся, это мы. Я не хотел, они избивали меня, я бы не предал вас. Успокойся, расскажи, что случилось». Ника дала ему стакан воды и Зик выпил ее залпом. «Утром я пришел на промзону, но они схватили меня и начали бить. Спрашивали, что со мной было в кафе, они бы убили меня, мне пришлось рассказать им про амулет. Только не убивайте меня». «Что было дальше?» Они связали меня и продолжали бить, потом я ничего не помню. Очнулся здесь, когда меня привязывали к стулу. Меня снова ударили, и я очнулся уже с вами. Я помог ему подняться. «Идти можешь?» «Да». «Как нам тебя найти?» Зик попросил лист с ручкой, написал свой адрес. «Вы меня отпустите?» «Иди». Ника закрыла дверь, пока я осматривал квартиру, вроде ничего не пропало, даже деньги остались на месте. Да уж, покой нам только снится, все будет хорошо, милый. Ника помогла мне убраться и намазала больное место заживляющей мазью. Хватит с нас на сегодня, остаток дня мы провели в кровати, наслаждаясь фильмами и большим сетом суши из доставки. Утром проснулись рано, нужно было привести себя в порядок, позавтракать и отправляться на тренировку. Пока я пил кофе, Ника готовила завтрак с задумчивым видом. Что тревожит тебя, я не знаю. Раньше я считала, что артефакты – это миф. Может, было глупо отдавать его ему в обмен на обучение, тот маг отделал меня, не думаю, что в подобной ситуации куб мне поможет, я должен научиться. Наверное, ты прав. Какие у тебя сегодня планы? Пока не знаю, думаю, стоит навестить маму и узнать, может, они получили какую-либо еще информацию. Разумно. И там ты будешь в безопасности. Ника вздохнула и согласилась со мной, по ее виду было понятно, что она встревожена чем-то еще. Я подошел к ней и обнял. «Скажи, что еще тревожит тебя, все происходящее, а если они убьют тебя, если у них получится создать сотни диких монстров, это же ужас, я не знаю, что нам делать». Я прижал ее к себе сильнее. «Все хорошо, мы со всем справимся, верь мне». Она прижалась ко мне в ответ. После завтрака мы вызвали такси, я поехал по указанному адресу, а Ника в особняк клана. Когда я прибыл на место, оказалось, что это был заброшенный полигон. Анатолий уже ждал меня. После краткого рассказа о том, как обрел силу, я показал, чему уже научился. «Да уж у нас много работы», — сказал он. «Полдня мы провели в практике. Я понял более глубоко все принципы управления энергией и то, как она протекает внутри меня. Он также мне рассказал, что энергию нужно беречь и расходовать с умом. Мы не применяли каких-то практик по воздействию на внешние объекты, только внутренняя работа, но уже к 2 часам дня я был дико голоден и без сил, хотя Анатолий выглядел бодро. На сегодня хватит, тебе нужно поесть и выспаться, завтра в это же время продолжим. Почему я так вымотан, а вы нет? Энергия как мышцы, когда ты ее тренируешь, ее объем в теле увеличивается, здесь важна практика. Я отправился в ближайшее кафе, мне было все равно какая кухня, я готов был съесть слона. Поблизости был только кавказский ресторан, оно и к лучшему, жирная, калорийная пища, то, что нужно, для быстрого восстановления сил. Я занял свободный столик, ко мне сразу подошел официант в традиционном костюме горца. «Что кушать будешь, брат? Что-нибудь сытное и то, что недолго готовится, на твой выбор». «Сейчас сделаю, брат». Официант ушел на кухню. Пока ждал еду, я позвонил Харсту. «Все в порядке?» «Да». Как обстоят дела с тренировкой? Сильно выматывает, но в целом хорошо. Какие планы сегодня? Сидеть дома и не высовываться, пока нет слежки, хочу отдохнуть. Хорошо, если что, мы на связи. Договорились. После я набрал номер Ники. Да, милый, ты уже освободился? Да, но дико голоден. Сейчас перекушу и приеду к тебе. Ты у клана? Я уже в кафе. Мне приехала поставка и пришли гости в лаунж-зону. Хорошо. Тогда я поем и приеду сразу туда. Буду ждать. Целую. Официант принес поднос, поставил передо мной какой-то суп, порцию хинкали и шашлык. На вид казалось, что съесть одному все это невозможно. Приятного аппетита, брат. Я кивнул и принялся за еду. С моим голодом все съеденное мне показалось шедевром кулинарии. После того, как доел, я расплатился и отправился в кафе. Дверь была не заперта, Ника в этот момент проверяла что-то на листе. За барной стойкой стояло 2 десятка небольших термосумок. «Как прошла тренировка, милый? Сегодня ничего особенного не было, но я сильно устал». «Что это?» Я указал на термосумки. «Формирую заказы по крови, сейчас должны прийти клиенты». Из лаунж-зоны вышли 4 вампира, 2 девушки и 2 парня. «Можно нам еще с собой?» «Конечно». «Сколько?» — ответила Ника. «1 контейнер. Подождите минуту». Ника пошла в подсобку. Собрала заказ и вынесла такую же термосумку, они расплатились и вышли. «Милый, подожди, пожалуйста, в лаунж-зоне, мои клиенты всегда приходят в пустое заведение за заказами, могут разволноваться». Я кивнул, подошел к Нике, поцеловал ее и вышел из основного зала. Присев на диван в лаунж-зоне, я вырубился практически сразу. «Милый, просыпайся, я уснул, сколько сейчас время? Уже 7 вечера». «Что? почему ты меня не разбудила? Я подскочил, боль отдалась в ребрах. Тише, тише. Ты так сладко спал, я не хотела тебя будить. Есть хочу. Я действительно испытывал сильное чувство голода. Мы пошли в привычное кафе. Может, сходим в другое место? Спросила Ника. Почему? Там неплохая кухня. Я не хочу встретить кого-то из ордена. Резонно. Я достал телефон и нашел на карте ближайшие хорошие кафе. После того, как пришли, я сделал заказ, и мы немного поговорили. Я рассказал, что было на тренировке, а она о том, что в клане никакой новой информации они так и не получили. Когда вышли из кафе, решили пройтись по парку и заодно проверить квартиру Ники, не перевернули ли случайно ее. «Может, останешься сегодня у меня? Я не хочу сейчас оставаться одна». Я согласился. Следующий месяц мы ночевали то у нее, то у меня в квартире. Слежка продолжалась, но никаких активных действий со стороны ордена не было. Каждый день я возвращался вымотанным после тренировок, но с каждым разом моя выносливость увеличивалась, как и время самой тренировки. Я многое освоил, то, о чем не мог даже представить. Научился защищаться и атаковать различными способами, влиять на внешнюю материю осознанно, мог поднять небольшие предметы в воздух или разложить их на части, замораживать воду, плавить металлы и много чего еще. Иногда мне звонили старые заказчики с проектов, и я пару раз выезжал поработать. На удивление, зарабатывать так мне удавалось чуть больше, чем на своей работе. Мы проснулись утром, в ближайшие пару дней тренировки не будет. Я восстанавливался перед серьезными практиками, следующие дни я должен был тренироваться с воздействием на живых существ. Мы с Никой лежали у меня в постели в обнимку, телефонный звонок прервал наше спокойное утро. Мне позвонил начальник. Алла, Денис, доброе утро, Артем Сергеевич, ты мог бы подъехать в офис к 12, что-то случилось, я еще в отпуске, у нас срочное собрание всей компании. Хорошо, я буду. Я повесил трубку. Кто звонил? Мой начальник. Какое-то срочное собрание на работе, вызывают всех сотрудников. Не могли подождать еще неделю, когда я выйду из отпуска. Я приготовлю тебе завтрак. Ника поцеловала меня и отправилась на кухню в моей футболке. Боже, как она сексуально в ней выглядит. Подумал я, направляясь в ванну. Спустя время я доедал завтрак. Как дела у Харста? С моими тренировками я его давно не видел. Говорит, что все хорошо, но скоро уедет в командировку. В командировку, с учетом всего, что с нами происходило, я даже не задавался вопросом о его личной жизни. Ну да, он ведь пожарный, сейчас начинается лето, добровольцев всегда отправляют на очаги пожаров по всей России. Я даже не знал. Слушай, я тут подумал вот о чем, что мы бегаем из одной квартиры в другую, может ты переедешь ко мне? Ника улыбнулась. Ты уверен, если ты... Конечно, этого хочешь. Хорошо, милый. Мы встали из-за стола, и я начал собираться. Тогда я сегодня заеду домой, соберу вещи. Когда освободишься, приедешь за мной. Конечно. Когда я приехал в офис, собрались абсолютно все. Там было шумно, пока начальник не начал говорить. Мы являемся филиалом крупной компании. Так вышло, что у нас произошли изменения в совете директоров, произвели ребрендинг, и наш филиал попал под слияние с другим. Часть персонала пойдет под сокращение. Народ начал возмущаться, весь офис заполнил гул людей. Тихо, тихо, я еще не договорил. Когда восстановилась тишина, он продолжил. Так вот, в связи с тем, что наш филиал будет объединен с другим, часть сотрудников из списка остаются в тех же должностях. Если коротко, то сократили только секретарей, уборщицы, треть айтишников. Нас всего было трое. Кто-то один должен был уйти, нам дали выбор, кто хочет остаться, а кто пойдет под сокращение, если сами не договоримся, решит руководство. Новый филиал был достаточно далеко от дома, да и у меня сейчас абсолютно другая жизнь. Я и Валера с Сашей, два других айтишника, вышли в коридор обдумать сложившуюся ситуацию. Валеру данное слияние отчасти радовало, так как он живет рядом с новым офисом. У Саши маленькая дочь, ему нельзя терять работу. «Итак, парни, есть желающие?» – спросил я, понимая, что никто не захочет уходить. Первым начал Саша. «Мне нельзя терять работу, вы знаете. Валера и я были сильными айтишниками, если никто из нас не выберет, Сашу просто уволит. В общем, раз такой расклад, парни, был рад работать с вами». Я протянул руку, по очереди они пожали мне ее. «А ты что будешь делать?» – спросил Валера. «Не знаю, Получу выплату по сокращению и с компенсацией за 5 лет, остались еще деньги, а там что-нибудь придумаю. Я направился в кабинет Артема Сергеевича. Денис, ну что вы решили? С расстроенным видом смотрел на меня начальник. Да, Валера живет рядом с новым офисом, Саню нельзя увольнять, у него ребенок на руках, а мне добираться далеко, я и пойду под сокращение. Жалко тебя отпускать, Денис, толковый ты специалист, но как я не старался убедить руководство наверху, чтобы оставить вас троих, все тщетно. Артем Сергеевич внес мои данные в приказ о сокращении, распечатал и протянул мне. Тебе надо расписаться, на неделе заедешь сюда в офис, мы еще будем здесь, заберешь документы. Выплата в размере 2 заработных плат поступит в ближайшие дни на карту. Есть какие-нибудь планы? Пока не знаю, наверное, пойду в свободное плавание. Понимаю, я могу скачать свои файлы с компьютера, конечно. Мы пожали руки, и я направился в кабинет, в котором работал. На выходе Артем Сергеевич окликнул меня. Денис, подожди, что-то еще? Развернувшись, спросил я. В связи с ребрендингом компания изменила направление работы. Скачай базу своих клиентов, им сейчас будет нужен хороший айтишник, который сможет обслуживать всю систему. Я благодарно кивнул. Скачав со своего рабочего компьютера личные файлы, базу клиентов, которую обслуживал или создавал им что-то, направился к выходу. Ну что же, теперь я официально безработный, подумал я, вызывая такси. Приехав к Нике, я открыл дверь, она была не заперта. Милый, это ты? Да, дорогая. Что там у вас случилось, что тебя вызвали во время отпуска? Я рассказал, что произошло, и о своих планах начать работать самостоятельно. Так даже лучше. Я поцеловал ее. Может, сегодня отметим это дело? Позвоним Харсту и сходим в Оазис. Я не против, но сначала увезем это. Ника указала на коробки. Кажется, мне стоит купить еще один шкаф. Последствия упущенного времени. Сегодня пятница, стоит заказать столик, сказала Ника. Хорошо, позвони им. Я спускал коробки на улицу, мы вызвали микроавтобус. Все готово, милый. Я поцеловал Нику, забрал последнюю коробку, и мы спустились вниз. Добравшись до дома и подняв все коробки, я пошел в душ, пока Ника разбирала вещи. Фух, наконец-то, выдохнула Ника. Но мне некуда сложить последнюю коробку. Сделай нам кофе, попросил я, забирая ноутбук с комнаты. На кухне я стал планировать перестановку. В комнате стоял маленький шкаф. Если его переместить во вторую комнату, то можно поставить шкаф побольше, место в комнате позволяет. Ника со мной согласилась. Мы выбрали шкаф, доставка должна быть на следующей неделе. Вечером мы встретились в Оазисе. Администратор клуба проводила нас к угловому столику, за которым мы сидели в прошлый раз. «Рад видеть тебя, как проходит обучение?» – спросил Хорст. «В целом все хорошо, уже многое освоил. К нам подошла официантка, красноглазая брюнетка с изящной фигурой. Закажете что-нибудь сразу? Мы заказали коктейли». Она кивнула и отправилась на бар. «Завтра я уезжаю в Якутию, там начинаются пожары. Смотрите, не вляпайтесь во что-нибудь без меня», — с улыбкой произнес Хорст. «Мы общались несколько часов, смеялись, веселились. Я уже не помню, когда было такое спокойное время». В зале раздались крики, мы резко повернулись к выходу. 5 черных существ бросались на посетителей клуба, разрывая им глотки, все пытались выбежать на улицу. Я вскочил из-за стола, направил руку в сторону нападавших, используя силу, сломал им ноги. После месяца жестких тренировок с Анатолием труда мне это не составило. В клубе не осталось никого, кроме нас, раненой девушки-администратора, одной официантки и бармена. К сожалению, эти твари успели убить 4 посетителей и 3 официанток. Мы подошли к персоналу, я помог администратору встать, бармен достал аптечку и начал перевязывать ей руку. Это нейтральная и безопасная территория, здесь запрещено нападать и вести какую-либо деятельность, твердил администратор. У меня не было выбора, если бы я их не остановил, вы были бы мертвы. Это я не про вас, я благодарна, что вы вмешались. Но кто эти твари? Я впервые вижу такое. Они шипели, скалились, но встать не могли. «Мы разберемся», — сказала Ника, отводя меня и Харста в сторону. «Видишь этого?» — Ника указала на одного монстра. «Кого-то он мне напоминает. Он был на встрече, это один из клана Тени. Ника, звони своей маме, похоже, у нас проблемы», — сказал я. «Может, стоит позвонить моему знакомому из клана Тени?» «Пока не стоит. Они не очень дружелюбны, Нам нужна безопасная территория, чтобы вести с ними диалог. За нами приедут через 15 минут, сказала Ника. Я подошел к администратору. Мы заберем их. Нет, они должны ответить за это. Они нарушили общий закон безопасного места. Они заражены и ничего не осознают. Эти твари бросятся даже на своих, поэтому мы заберем их для выяснения ситуации. Через 15 минут к клубу подъехало 3 микроавтобуса и 2 Ауди. Громила из клана, все как на подбор, вырубили зараженных, связали и загрузили в микроавтобусы. «Нам нужно ехать», — сказала Ника. «Хорст, ты с нами?» «Думаю, нет. Отправлюсь домой собираться в поездку». Мы попрощались и сели с Никой в машину. «Ты многому научился у того мага, но сколько нужно еще времени, чтобы он передал тебе все знания?» «Я не знаю, мы об этом не говорили. Если такое началось, боюсь, у нас нет времени, это затронет всех существ. Когда эти твари начнут нападать на людей, на них обратят внимание. В городе везде висят камеры, начнется полный хаос. Надо срочно разобраться с этим орденом, а так как это затрагивает всех, надеюсь, желающие помочь тоже будут». Мы приехали в нейтральный особняк, где в прошлый раз проходила встреча кланов, машин было много. «Что здесь происходит?» – спросил Ника. «Не знаю, судя по всему, только у нас был месяц беззаботной жизни. Мы шли по коридору и слышали, как из большого зала доносились споры. Когда вошли, все внимание переключилось на нас. Там были клан черных вдов, тени и еще два неизвестных мне клана. Когда красноглазые тени увидели меня, их глава встал и, указывая на меня пальцем, сказал: «Это ты виноват? Ты должен ответить за все своей кровью. Относитесь ко мне как к другу, а не как к врагу. Ваши вампиры подверглись мутации и напали на оазис пару часов назад». Я обвел присутствующих взглядом и продолжил, обращаясь ко всем. «Орден теней хочет захватить власть над городом, отравляя вампиров, превращая их в диких зверей. Нескольких нам удалось схватить, мы привезли сюда, и вы можете взглянуть на них сами». Глава клана черных вдов кивнула. И пара громил принесли в зал двух мутантов, бросив их на пол. В зале поднялся гул. Я хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание. «Кланы готовы это терпеть, или вы хотите дождаться хаоса, чтобы люди объявили на вас охоту, и что ты предлагаешь?» – спросил глава неизвестного мне клана. «Донесите до каждого вампира в городе, что кровь может быть отравлена, пусть проверяют, что пьют. Каждый клан должен прочесать как свою территорию, так и нейтральную. Нужно выловить всех мутантов. Почему просто не уничтожить орден?» — сказал глава четвертого клана. «Для начала нужно предотвратить возможные последствия и пресечь нападение. И только после нападать на орден, в нем много сильных магов». Мать Ники встала из-за стола. «Значит, мы поступим как и всегда. Управлять и координировать работу кланов будет совет старейшин. Вы согласны?» Все главы кланов кивнули. «Ни один клан не позволит другому взять командование над ним. Поэтому единственный вариант договориться – это равноправный совет. Вы согласны с предложением молодого мага?» Все снова кивнули. «Мы все знаем, что делать», – сказала мать Ники. Кланы начали вставать из-за стола и направляться к выходу. Когда все ушли, остались только я, Ника и ее мать. «Ты молодец, парень. Теперь я понимаю, почему Ника выбрала тебя. За какой срок вампиры смогут оповестить остальных и выловить всех мутантов? Ориентируйтесь на неделю. Нам нужны еще маги, я один не справлюсь, а из известных мне только Анатолий, но я и так у него в долгу. Я поговорю с ним», — сказала мать Ники. Мы вышли на улицу. «Что будем делать? Вернемся в оазис?» «Я не хочу, поехали домой», — устало ответила Ника. Следующие два дня я усиленно тренировался. Было ощущение, будто мой учитель пытался сделать из меня атомную бомбу, растягивая мой внутренний резерв и увеличивая объем энергии, который я могу накапливать. «Ты хорошо справляешься, у тебя огромный потенциал», — сказал Анатолий. «Я стараюсь. Вчера вечером я виделся с главной клана черных вдов. Ты знаешь, сколько магов у ордена?» «Нет, но я точно знаю, что они там есть». «Это я знаю, выбивал информацию из одного. У меня есть два знакомых мага, но не думаю, что они пойдут на это, их сила слишком ограничена. И что будем делать? Всем основам я тебя научил, и очень многое мы отработали. Все остальное только тонкости, которые придут с опытом. Нам придется учиться намного быстрее. За ближайшие пару дней я покажу тебе то, что планировал показать за месяц, но у нас не будет времени на отработку. Если с первого раза не получится, мы переходим к следующему. Готовься, на это уйдет много энергии». Три дня я уходил рано утром и возвращался еле живым поздним вечером. За это время в квартире установили шкаф. Ника понимающе встречала меня дома. Вампиры начали сообщать о том, что практически не находят мутантов в городе. Остались только единичные случаи. Судя по всему, времени у нас уже совсем нет. Денис, мама звонила, завтра вечером они нападут на промзону. Надо предупредить Анатолия. Не успел я взять телефон, как мне пришло СМС: завтра тренировка отменяется, тебе стоит хорошо отдохнуть. Надеюсь, ты готов. Что там? Восстанавливаем силы, завтра вечером мы нападем на орден. Как мы докатились до такой жизни? Сам не понимаю. Я проснулся в обед, видимо, сильно был измотан. Ника приготовила завтрак. А где вампиры берут кровь в поездках? Странный вопрос, почему ты решил спросить? Ну, если Харста отправили в командировку, как он будет питаться? Взял запасы с собой, да и во всех городах есть центры продажи по типу моего кафе. Ты пила кровь человека? Да, когда была в клане. Я не горжусь многим, что делала в своей жизни, давай не будем об этом. Хорошо. Мама звонила утром, нам стоит подъехать к ним заранее. Во сколько? Я ждала, когда ты проснешься, сейчас позвоню, чтобы отправили машину. Я не хочу, чтобы ты ехала на промзону. Ника промолчала и позвонила в клан. Они отправили машину еще утром, нас ждут внизу. Я допил кофе, мы собрались и вышли на улицу. Нас, как всегда, ждала черная Ауди. Из нее вышел громила-вампир, осмотрелся по сторонам и открыл перед нами дверь. Весь путь мы молчали, меня мучили сомнительные чувства. Страх, волнение. Я не знал, что нас ждет. Да чем можно говорить? Несколько месяцев назад я был штатным айтишником и даже не думал о существовании паранормального. А сейчас я иду в клан вампиров, моя девушка вампир, я встречал различных существ. Да, черт возьми, я грёбаный маг. Машина привезла нас в большое офисное здание вблизи с промзоной. Этот район только застраивается и в ближайшее время будет заселяться. Влияние кланов позволяет остановить всю стройку на несколько дней и вывести оттуда людей. Мы с Никой вошли в будущий бизнес-центр. Внутри все было без отделки. Здание было забито не только вампирами, но и другими существами разного вида. Нас проводили в зал, где были главы кланов и главы существ. Когда мы подошли к большому, так называемому столу, сколоченному из стройматериалов, на нем лежала карта местности, общий план промзоны и отдельных зданий. Анатолий был уже тут. «Почему вы так задержались?» – спросила мать Ники. «Мне нужно было восстановить силы. Мы обсудили основной план без вас. Анатолий коротко введет вас в курс дела. Все вышли из зала, остались только мы втроем. Как ты себя чувствуешь? Успел восстановиться? Нормально, думаю, к вечеру будет лучше. Хорошо. Четыре клана отправят по половине своих лучших бойцов с четырех сторон, остальные перекроют дороги на разных дистанциях. А что будут делать оборотни, тролли и гоблины? Тролли возьмут под охрану выходы. Оборотни откликнулось всего шестеро, они пойдут в наступление, а гоблины вскроют замки без шума. А что будем делать мы? Мы с тобой должны обезоружить и захватить магов, нужно обойтись без жертв. Хорошо. Дожидаясь вечера, я с трудом убедил Нику, что ей стоит остаться здесь, а не идти со всеми в наступление. За окном стемнело, все заняли свои позиции. Когда мы вошли на территорию промзоны, было тихо, слышны только наши шаги и шорохи. Двигались осторожно, стараясь не создавать лишнего шума, пока на территории не включились прожекторы. Нас засекли, и все это понимали, поэтому действовать пришлось быстро. Из складов суммарно выбежало 12 существ в черных капюшонах. Вампиры быстро схватили их, у нас был сильный численный перевес. Когда мы с Анатолием прочесывали помещение, там не было ни одного мага. «Неужели это все?» – спросил я. К нам подошли главы кланов. «Здесь что-то не так? По всем данным, здесь находится их база», – сказал один из них. Из одного склада выбежал вампир клана Черных Вдов. Он подошел к матери Ники и что-то прошептал ей. Мы все направились за ним внутрь склада. Помещение казалось намного меньше, чем сам склад. Стена была заставлена коробками с испорченной кровью, в самом углу стены была небольшая лестница, наверху была дверь с навесным замком. Когда один из гоблинов поднялся по лестнице и открыл замок, он вошел в дверь и дал нам отмашку, что все чисто. Увиденное шокировало всех. Помещение, в котором мы находились, было похоже на небольшой кабинет с панорамными окнами, которые выходили на лабораторию. На столе лежали бумаги, пробирки, различные химикаты. С противоположной стороны кабинета была дверь с лестницей. Мы спустились в лабораторию. Возле стены стояли четыре клетки, в которых находились истощенные мертвые мутировавшие существа. Два вампира, один оборотень и кто-то еще, местами покрытый чешуей, как у ящерицы, с толстыми клыками и глазами, как у оборотня кошачьего типа. У другой стены были ящики для трупов, посередине стоял хирургический стол, а вокруг было медицинское оборудование. «Что они делают здесь?» – вслух произнес я. «Монстров», – ответил Анатолий. Мать Ники приказала своим собрать все документы и увезти в особняк клана. «Почему их здесь нет? Что за четвертая тварь?» «Они догадались, что мы придем, после того, как мы начали истреблять мутантов», – ответил один из глав клана. «Я заметил камеру с антенной в углу лаборатории и указал всем на нее. Камера дистанционная, нам надо срочно уходить. Это может быть ловушка». Мы спешно покинули лабораторию и склад. Когда все покидали территорию промзоны, меня остановил Анатолий. «Надо сжечь здесь все». Я кивнул, мы принялись поджигать склады, используя магию. Потребовалось не больше 15 минут, чтобы все загорелось. Как только стало ясно, что огонь не погаснет, мы побежали на выход из промзоны, где нас ждала машина. Когда уезжали, были слышны взрывы. «Надеюсь, там ничего не останется», – подумал я. Водитель высадил меня возле подъезда, я посмотрел наверх, свет горит, значит, Ника дома. Не успел я открыть дверь квартиры, как она чуть не снесла меня с ног. «Я так волновалась за тебя. Скажи, что все закончилось». «Боюсь, что нет. Мы нашли огромное количество испорченной крови и лабораторию. Вампиры поймали 12 существ из Ордена. Ника, они создают монстров. Твоя мать забрала все документы. А что вы сделали с лабораторией?» «Мы сожгли всю промзону, надеюсь, дотла». Судя по всему, они поняли, что мы придем за ними, когда начали истреблять монстров. Или же это была только лаборатория, а не их центр. Но я считаю, что второе более правдоподобно. И что мы будем делать, пока не знаю. Завтра поедем в клан. Нужно узнать, что они выбили из пленников и что было в документах. Нам надо было организовать эту операцию в тот момент, когда вампиры начали погибать, мы упустили время. Последнее время мы редко видимся. Из-за тренировок ты приходил обессиленным. Да, но это необходимо. Я знаю, но сегодня ты не выглядишь уставшим. Ника начала целовать меня. Я соскучилась по тебе. Кто стоит за всем этим? Утром я отправился на тренировку. С Никой договорились, что она решит все свои вопросы в кафе и после поедем в особняк клана Черных Вдов. Когда приехал на полигон, где мы обычно тренировались, Анатолий уже ждал меня, но, не сказав ни слова, напал. Я прикрывался различными способами защиты, так как и нападал он с помощью разных техник. «Что ты делаешь?» «Преподаю урок». Когда вместе с защитой меня начало сдвигать с места, я понял, что он использует энергию куба накопления, и атаковать в ответ бесполезно, он просто возьмет меня измором. Я перебирал варианты, рискованно, но попробовать стоит. Во время того, как он нападает, его щит слабеет, выход один – захватить его сознание. К сожалению, мы это не отрабатывали из-за отсутствия времени, но другого варианта я не видел. Когда он делал очередной выпад, я направлял поток энергии, с четвертой попытки у меня получилось, Анатолий обмяк и упал на колени. Решив, что наш бой окончен, я убрал защиту и подошел к нему. В этот момент он поднял на меня глаза, и я почувствовал, как мощный поток энергии швырнул меня в сторону.